Глава 10. Стремящиеся к совершенству истинно смиряются и всегда чувствуют нужду в благодати Божией. Итак, поскольку святые чувствуют, что они ежедневно обременены тяжестью земных помыслов, не спадают с этой высоты духа невольно, даже сами не зная, как увлекаются в закон греха и смерти, и, не говоря уже о прочем, даже теми вышеупомянутыми, хотя добрыми и праведными, однако земными делами, отвлекаются от созерцания Бога. Потому подлинно имеют о чем воздыхать к Богу, имеют из-за чего поистине смиряться и сокрушаться, не только на словах, но с искренним чувством называют себя грешниками, и во всем, в чем они, ежедневно побеждаемые немощью плоти, погрешают, постоянно прося прощения и благодати Божией, непрестанно проливают искренние слезы покаяния. Поскольку видят, что их, даже до последнего часа жизни, обуревают те же самые страсти, из-за которых они постоянно сокрушаются скорбью, даже молений своих не могут возносить без смущения помыслов. Итак, опытом познав, что при сопротивлении плоти они не могут достигнуть человеческими силами желаемой цели, не могут по желанию своего сердца соединиться с преимущественным высочайшим благом, но плененные увлекаются от созерцания его к мирскому и, обращаясь к благодати Божией, оправдывающей нечестивых, говорят с апостолом: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодать Божия через Иисуса Христа, Господа нашего». К римлянам 7, 24 и 25. Ибо чувствуют, что не могут совершать того добра, которого желают, но делают то зло, которого не хотят и ненавидят, то есть всегда подвергаются смущению помыслов и заботе о телесных вещах. Глава 11. Толкование изречения. «По внутреннему человеку нахожу услаждение в законе Божием». Хотя они находят удовольствие в законе Божием по внутреннему человеку, который, возвышаясь над всем видимым, старается всегда соединяться с одним Богом, но видят другой закон в членах своих, то есть насажденный в природе человеческой, который противоборствует закону ума и увлекает чувство, плененное насильственным законом греха, то есть побуждает его, оставив главное благо, порабощаться земным помыслом. К римлянам 7, 22, 23. Хотя они кажутся необходимыми, полезными для тела, когда допускаются по какой-либо священной потребности, однако в сравнении с тем благом, которое увеселяет взор всех святых, они считаются злом, коего надо избегать, потому что из-за них они хоть на малое время отвлекаются от наслаждения совершенным блаженством. Это подлинно есть закон греха, введенный в род человеческий преступлением его виновника, Адама, на которого ради его повреждения произнесено определение праведнейшего судьи: «Проклята земля за тебя, тернии и волчцы произрастит она тебе, в поте лица твоего будешь есть хлеб». Бытие 3, 17 по 19. Этот закон насажден в членах всех смертных. Он противоборствует закону ума нашего и отвлекает его от божественного созерцания. Эта проклятая земля в делах наших после познания добра и зла стала покрываться тернием и волчцами помыслов, которые заглушают природные семена добродетелей, чтобы этот хлеб — под хлебом здесь некоторые понимают божественное учение, духовные помышления о небесных предметах — чтобы этот хлеб наш, который исходит с неба и укрепляет сердце человека, мы не могли есть без пота лица нашего. Глава 12. Изъяснение слов «Знаем, что закон духовен». Итак, вообще весь род человеческий, без всякого исключения, подвергается этому закону, ибо нет никого, даже святого, кто вышесказанный хлеб принимал бы не с потом лица своего, с заботливым напряжением сердца. Духовен тот закон, который повелевает нам в поте лица нашего есть тот истинный хлеб, который сходит с неба, от Иоанна 6:51. Но продажа греху делает нас плотскими. Что же это за грех и чей он? Без сомнения, Адамов, преступлением которого, как бы обманчивым торгом, мы проданы. Ибо, обольщенный уверением змея, он все свое поколение, отчужденное вкушением запрещенной пищи, подверг игу всегдашнего рабства. Ибо такой обычай соблюдается между продающим и покупающим. Желающий подчинить себя чужому господству, получал от своего покупателя какую-нибудь плату за потерю собственной свободы и обречение себя на всегдашнее рабство. Мы ясно видим, что это исполнилось между Адамом и змеем, ибо он от змея, получив плату за свою свободу вкушением от запрещенного дерева, лишился природной свободы и захотел подчинить себя тому, от кого получил смертоносную цену запрещенного плода. Потом, связанный этим условием, он все свое потомство отдал во всегдашнее рабство тому, кому сам сделался рабом. Ибо что другое может рождать рабское супружество, как не рабов? Итак, что же? Неужели этот хитрый лукавый покупщик похитил у Господа истинного и законного право господства? Нет. Итак, он захватил лукавством одного обмана все достояние Божие, чтобы лишился силы своего владычества, истинный владыка, который и самого покупщика, то есть дьявола, как перебежчика и противника, подчинил игу рабства. Но поскольку Творец всем разумным творением даровал свободу воли, то тех, которые продали себя преступлением по страсти обжорливой, не должен был насильно возвращать к природной свободе. Виновник правды и благочестия отвращается всего, что противно благости и справедливости, ибо было бы зло, если бы он лишил дарованной свободы. Было бы несправедливо, если бы свободного человека, стесняя и пленяя своим могуществом, не допустил пользоваться полученной свободой, тому спасение которого он отложил на будущие века, чтобы правильным порядком совершилась полнота установленного времени. Ибо надлежало его потомству столько находиться в приключившемся состоянии, пока, освободив его от первоначальных уз, возвратив в прежнее состояние свободы, первый владыка по благодати не преобразует его ценою своей крови, которую он по внушению любви и тогда мог бы уплатить, но не хотел, потому что справедливость не позволяла ему нарушить свое определение. Хочешь ли знать причину твоей продажи? Слушай самого Искупителя твоего, который через пророка Исаию ясно говорит: «Где разводное письмо вашей матери, с которым я отпустил ее, или которому из моих взаимодавцев я продал вас? Вот вы проданы за грехи ваши и за преступления ваши, отпущена мать ваша». Исаия 50:1. Хочешь ли ясно узнать, почему тебя, подчиненного игу рабства, он не хотел искупить силою своего могущества? Слушай, что он прибавил к предыдущим словам, которыми тех же рабов греха упрекает за причину вольной продажи. «Разве рука моя коротка стала для того, чтобы сбавлять, или нет силы во мне, чтобы спасать?» Там же стих 2. Но что всегда препятствовало этому всемогущему милосердию, тот же пророк показывает. «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Исаия 59:1-2. Глава 13. Изъяснение слов «Знаю, что не живет во мне доброе». Итак, поскольку первое проклятие Божие сделало нас плотскими, осудило на пожатие тернии волчцов, и Отец наш беззаконной торговлею продал нас, так что мы не можем делать добро, которого хотим, когда, отрываясь от памяти о Всевышнем Боге, вынуждены помышлять о том, что относится к слабости человеческой. Когда, пылая любовью к чистоте, мы по большей части невольно возмущаемся прирожденными влечениями, которые желали бы вовсе не знать, то понимаем, что не живет в плоти нашей добро, то есть всегдашнее постоянное спокойствие, чистота и созерцание. Но произошел в нас такой злой и плачевный разлад, что когда умом хотим служить закону Божию, никогда не отрывать свой взор от божественного видения. Однако покрытые плотским мраком, как бы законом греха, вынуждены отрываться от того, что признаем добром, с высоты не спадая умом к земным помыслам и заботам, на которые осудил нас закон греха, то есть определение Божие. Потому блаженный апостол ясно свидетельствует, что он и все святые связаны неизбежностью этого греха, однако смело объявляет, что из-за этого никого из них нельзя осуждать, говоря: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». К Римлянам 8, 1 и 2. То есть благодать Христова всех святых своих от этого закона греха и смерти освобождает, когда просят у Господа отпущения своих долгов. Итак, видите, не от лица грешников, а от лица истинно святых и совершенных блаженный апостол произнес это изречение: «Доброе, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». К Римлянам 7, с 19 по 23.